под контроль, тем сложнее будут заклинания, а, соответственно, и лучшие результаты. Так что, в любом случае, Виктор не зря попал в академию. Вечером пришла взволнованная Нила. Старшие дети еще не вернулись. У них шел праздник первокурсников по поводу поступления в академию. «Ужас! Ужас! Просто уму непостижимо! Разве можно так калечить детей?» Рухнув на кровать в каюте, нервно запричитала она. «Ну почему все это свалилось на меня?» «Это ты о чем?» — приподнял бровь Виктор, присаживаясь рядом. «У нас почему-то думают, что псионы — воины слабее нас», — скривилась она, повернув голову к Виктору. «А тебе кажется, что это не так?» — усмехнулся Виктор. Побывав на других занятиях, он тоже сделал некоторые выводы. «Вик, они способны стать намного сильнее метаморфов. Я боюсь». Девушка нервно дернула плечом и, перекатившись по ложу, прижалась к Виктору. «Вы же с ними сейчас не воюете?» — покачал головой Виктор, слегка приобняв девушку. «А вдруг?» — приподняв голову, посмотрела она ему в глаза. «Нас слишком мало. По моим расчетам, в Академии не меньше 1000 студентов, а ведь в Империи не одно такое учебное заведение». «Так стоит ли воевать?» — усмехнулся Виктор. «Другого выхода может не быть», — вздохнула Нила. «Значит, надо стать сильнее. И у вас есть такие возможности», — успокаивающе похлопал ее по плечу Виктор. «Если стану учить детей по нашим методикам, они смогут манипулировать гораздо большими энергиями», — продолжала нервничать девушка. «Но ведь больно смотреть, как детям калечат сознание, насильно вбивая мозг единый подход к управлению организмом. Просто псионы не умеют учить своих последователей по-другому», — пожал плечами Виктор. «А ты ведь умеешь?» То ли спрашивая, то ли утверждая, пробормотала она, уткнувшись лицом в кровать. Через мгновение она снова повернула голову и взглянула в глаза Виктору. «Ты ведь не метаморф». «Все, девушка готова». «Считаешь, надо переходить на следующий уровень?» «Анализ ее состояния показывает, что сознание на пределе. Своими чудесами ты достаточно раскачал его. Либо она останется верной родственником и руководству колонии, либо безвозвратно перейдет на нашу сторону». «Будем подсекать рыбку?» «Подходящий момент. Сейчас ты для нее непререкаемый авторитет». «Ну, почему же не метаморф?» — улыбнулся Виктор. «В том числе и он, но знаю про вас еще кое-что. Вы способны на гораздо большее, чем даже псионы. Осталось лишь научиться. Так что в Академию мы не зря попали. Можешь не переживать и смело учить детей полностью использовать сознание для управления организмом. Я же научу тебя кое-чему другому. И не смотри так удивленно, долго рассказывать. Ты и так почти обо всем догадалась. Сейчас дам тебе полный доступ к данным духа пилота. Он дополнит уже известную тебе информацию о древних. Я пока займусь Элизой. Надо ей поставить защиту и мысли-связь. Будет полезно, да и Нерав перестанет страдать по поводу этого секрета. Он уже давно хочет обратиться ко мне с такой просьбой, но никак не решится. Все же у вас весьма строгое детское воспитание и старшинство в приоритете. Однако по собственному опыту могу сказать, что старейшины не всегда правы. Закостенелый взгляд иногда мешает правильно реагировать на изменившуюся обстановку. В общем, просвещайся». Виктор поднялся с кровати и направился в каюту Нерава. Именно там вернувшиеся из академии дети активно обменивались мнениями о первом учебном дне. При посторонних им это делать не хотелось, а мысли связи у Элизы пока не было. Глава 17. Начало занятий. С утра Нила со старшими детьми отправилась в академию. Для младшего курса занятия по медитации стояли в обязательном графике и не по одному разу в день. По договору о Ниле выделили сразу три группы новичков, в одну из которых попали Нерав с Элизой. Так что весь рабочий день у метаморфки был расписан поминутно. Виктор на занятия не торопился. Первый и единственный урок у него назначен лишь на вечер. Пока на дополнительный курс, который он собирался вести, записалось только 9 человек. Впрочем, это и понятно. Обязательную боевую подготовку студенты проходили в течение всего цикла обучения. Полный курс Академии занимал 7 лет. В перечень предметов входили не только те, что связаны напрямую с псионикой, но и обычные науки, необходимые для профессиональной деятельности после выпуска. Кроме того, на последних курсах преподавали дополнительные предметы по смежным специальностям, и перечень их был достаточно широк. Обычно детей в учебное заведение принимали с 12 лет, но никаких ограничений не было. Одаренные могли попасть в академию и в 20 лет, и старше, по мере обнаружения способностей. Так что иногда встречались разновозрастные группы. Также в академии присутствовали дополнительные курсы для саморазвития по различным направлениям. Одним из таких и являлись занятия с Виктором. Для этого академия частенько привлекала профессионалов со стороны. Разве что раньше среди них не встречалось интуитов, пока не нашлось людей, способных обучить кого-либо этому навыку, так что он либо был, либо его не было. Полдня Виктор с Мией гуляли по туристическим центрам города и только затем появились в академии. Остальное время, почти до вечера, они посещали различные курсы у других преподавателей. Виктору удалось подсмотреть еще несколько псионских приемчиков для работы со стихиями. В назначенное время он появился на выделенной для его занятий поляне. Количество студентов, желающих подтянуть свою боевую подготовку, немного увеличилось. Теперь их стало 11. Выстроившись в линию, они с интересом ожидали нового преподавателя. Мия села в стороне и занялась игрой на коммуникаторе. Виктор молча прошел вдоль строя, искоса поглядывая на студентов. 9 парней и 2 девушки проводили его глазами. Учебные комбинезоны плотно облегали их стройные тела. Это Соня занималась с детьми на корабле без одежды, поскольку на судне не было специальных комбинезонов. Изделия из особенного материала почти не ощущались на коже и не мешали манипулировать различными энергиями. Впрочем, и особенности тела они не скрывали, хотя студенты уже с первого курса этим не заморачивались. Специальная подготовка и мощная медицина способствовали правильному развитию человеческого организма. Так что уродин среди студентов не наблюдалось, а если и были изначально какие-то дефекты, медики исправляли их еще на первом курсе. Пройдя несколько раз вдоль выстроившихся студентов, Виктор достал из кармана телескопическую каску, специально приобретенную в одном из магазинов. Они с симбиотом заранее обсудили, как проводить занятия, чтобы не вызвать лишних подозрений по отношению к необычной методике. «Ты, ткнул он указкой в 3 студентов. «Выйти из строя». Выбранные, искоса поглядывая на соседей, сделали шаг вперед. «Вы останьтесь», — с каменным лицом сообщил им Виктор. «Остальные свободны». «Это еще что? Почему? Мы тоже на курс записаны», — раздались возмущенные возгласы. «Эти желают чему-то научиться», — охотно пояснил Виктор, оглядывая возмущенных студентов. «Вы же заглянули на огонек лишь для того, чтобы набрать количество учебных часов по плану. Тратить свое время на всякую бестолочь я не собираюсь. Покиньте площадку». «Мы это так не оставим. Мы будем жаловаться», — возмущенно переговариваясь между собой, недовольные студенты покинули поляну. 2 парня и девушка с ожиданием уставились на странного преподавателя. В академии ни для кого не было секретом, что зарплата учителя сильно зависела от количества обучаемых. В данном случае он сам обрезал себе доходы. «Так, теперь по вам», — внимательно посмотрел на учеников Виктор после удаления лишних глаз. «Вижу, что у вас есть интерес к моим занятиям, точнее, к возможности повысить свои боевые способности. Не буду спрашивать, почему вы не достигли желаемых вершин на обязательных занятиях. Меня это, в общем-то, и не интересует. Достаточно того, что вы собираетесь исправить данную оплошность, а это показывает некоторый уровень вашего интеллекта. Теперь, что касается самих занятий. Преподаватель из меня никакой. Я, в общем-то, больше практик, поэтому обучение будет жестким. Если кто-то не способен переносить боль, можно отказаться от курса прямо сейчас. Но обещаю, что те, кто останется и выдержит тренировки, скрутит в бараний рог любого боевика. «Нас так на каждом занятии по боевой подготовке предупреждают», — усмехнулся один из студентов. «По условиям договора с Академией я обязан сообщить вам об этом», — посмотрел на него Виктор. «Больше пугать не буду. После сегодняшней тренировки сами поймете, о чем я говорю. На занятиях у меня остаетесь только потому, что не сомневаетесь в вашей настойчивости пройти курс полностью. К сожалению, остальные студенты к этому не готовы. Должен предупредить, что прерывание курса обучения нежелательно. Неполное прохождение гарантирует вам большие проблемы со здоровьем. Боюсь, в этом случае даже замечательная медицина этого учебного заведения будет не способна вам помочь. Так что еще раз прошу подумать о продолжении наших занятий». «Непонятно, зачем вы нас пугаете?» — снова улыбнулся тот же студент. «Я не пугаю», — пожал плечами Виктор. «Я лишь сообщаю необходимые факты. Ну, раз вы не отказываетесь, то начнем». Итак, методику подготовки можно назвать 5С. Сегодня у нас занятие силой. «Что-то я не вижу здесь силовых тренажеров», — с недоумением махнула рукой на пустую поляну девушка. «Они нам и не нужны», — покачал головой Виктор. «Я переслал вам на личный коммуникатор картинки специальных поз. Прошу включить визуализацию первой из них и попытаться воспроизвести ее. Сразу предупреждаю, они не так просты, как кажутся, и с первого раза у вас вряд ли получится. По мере необходимости буду поправлять и подсказывать. Итак, начали». Студенты уткнулись в виртуальные экраны коммуникатора, пытаясь понять, что им предстоит делать. «Это что, игра какая-то?» — с удивлением посмотрел на Виктора самый разговорчивый. «Так сплести руки и ноги еще надо постараться». «Это еще не самое страшное», — усмехнулся Виктор. «Скоро вы узнаете кое-что похуже». «Да что может быть хуже этих узлов?» — пробормотала девушка, уже пытаясь повторить замысловатую позу на экране. Тело то и дело норовило завалиться на бок. «Руку тянем дальше, колено наоборот, ближе к животу», — подсказал Виктор. Наконец, девушке в какой-то момент удалось поймать равновесие, и в этот миг она получила удар указкой в бок. Казалось, боль прострелила все тело, студентка мгновенно расплелась и рухнула на траву. «За что?» — с недоумением посмотрела она на Виктора. «Это и есть особая методика», — ничуть не смущаясь, пояснил он. «За каждую правильную принятую позу получите болезненный удар». «Да, согласен, неприятно, но без боли эффекта не будет. Так что терпите и работайте. Вам сегодня еще полсотни поз выполнить надо». Избиение студентов продолжалось до конца занятия. Следовало отдать должное их настойчивости. Никто не прекратил тренировку. Впрочем, хотя удары преподавателей казались весьма болезненными, но синяков на телах не оставляли. Наконец, выстроив учеников перед собой в конце занятия, Виктор сказал: «Значит так. На самом деле это не завершение тренировки, вам еще предстоит пережить ночь. Сразу предупреждаю, будет трудно. Подсознание должно усвоить результаты моих издевательств над вашими телами. Возьмите эти таблетки. Перед сном сразу принять по 5 штук, это облегчит страдания». Виктор протянул упаковки с медикаментами ученикам. «Это же эйфорин, легкий наркотик», — с недоумением посмотрела на него девушка. «И сразу 5 таблеток?» — широко раскрыл глаза разговорчивый студент. «К К сожалению, ничего более подходящего из разрешенных препаратов в ваших аптеках я не нашел», — скривился Виктор. «Никакое обезболивающее не поможет вам пережить результаты тренировки, а этот препарат как раз разделяет сознание и подсознание. Сознание будет страдать, зато вы во сне, паря в подсознании, почти не почувствуете этого, хотя неприятные ощущения я вам гарантирую. Обещаю, к утру все последствия исчезнут. Советую завтра посетить обычный тренажерный зал и провести контрольные замеры предельных физических нагрузок. Надеюсь, будете приятно удивлены. Так что жду на следующее занятие через день. Все, свободны». Обостренным слухом Виктор слышал, как уходящие студенты переговаривались между собой, покидая поляну. «Тиран какой-то!» «И не говори! Все тело ноет. Думаешь, стоит на ночь травиться эйфорином?» «Лучше выполнять рекомендации. Все же плохих преподов в академии не держит. Ты ведь сам видел индекс курса. Высший класс сложности просто так не поставят. Интересно, почему он остальных студентов выпинал?» «А, двоих я знаю. Эти типы точно на сложность клюнули. Тогда дополнительных предметов нужно сдавать в 3 раза меньше». «Парни, ну я тоже на сложность клюнула. Спецуху завалила. Чтобы пересдать, нужно дополнительное время. А где его взять, как не за сложность других предметов?» «Ну, ты по натуре деваха упорная, вот только откуда препод об этом узнал? Мы-то вообще по армейской стезе хотим пойти, а там лишние боевые навыки только приветствуются. То, что этот препод настоящий боевик, и так видно». «Интересно, надо посети посмотреть, что за методика такая 5С. «Ну, первое «С» он расшифровал, это сила. Только не понимаю, каким боком она к этой тренировке относится. Ни одного силового упражнения, одни растяжки в дурацких позах». «Мальчики, он же не просто так про тесты напомнил. Надо завтра в тренажерный зал заглянуть». «Эх, до завтра нам еще дожить нужно. Кажется, ночка еще та будет. Это ж надо 5 таблеток за раз. Улет гарантирован». «Может, надо было все же массаж применять?» «Мы себя уже позиционировали как семейка бандитов, а не медиков, так что массаж не подходит. Да и как ты представляешь одновременный массаж 3 тел? А если их будет 10? Нет уж. Мне легче давать импульсы сразу уже в напряженные мышцы. Указка скрывает воздействие плети жизненной силы. Зато откат у студентов будет нехилый. Таблетки во сне помогут, а завтра ученики будут уже свеженькие, как огурчики». «Эх, через несколько дней готовься к наплыву желающих обучаться». «Думаю, не так скоро. Учеников добавится только через недельку, и то в лучшем случае. Результаты разойдутся слухами не так быстро». «Хорошо, что ты на одно занятие в день подписался. Мне не нужны деньги, но необходимо место и время для собственного развития. Псионы подсказали способы создания заклинаний за счет жизненных сил. Надо научиться делать магические модули с помощью множества нитей. Жаль, большой мощности не получим, но это уже немалый шаг в развитии». «А про метаморфов уже забыл? Думаешь, противники оставят в покое осколок рода?» «В академию вряд ли доберутся, а вот за ее пределами нужно быть настороже». Вернувшись вечером, Манила уже привычно скользнула в кровать к Виктору. Несмотря на то, что кают хватало и не было смысла играть выбранную роль на публику, она не собиралась бросать наставника. Вновь появившееся чувство защищенности, которое пропало после смерти мужа, заставляло девушку держаться рядом с Виктором. Никакого отношения к сексу это не имело. Здесь работал древний инстинкт женщин — стремление к более сильному мужчине. К тому же, без проверки на родовом алтаре ни о каких отношениях между мужчиной и женщиной вообще речи не шло. Нарушение этого правила частенько вело к опасным последствиям. При несовместимости крови происходили значительные нарушения организмов, что вообще могло привести к смерти. «И чего мы так переживаем?» — повернулся к ней Виктор, почувствовав волнение девушки. «Кроме детей, сегодня у меня на занятиях толпами сидели преподаватели», — задумчиво посмотрела ему в глаза Анила. «Разве тебе это мешало?» — усмехнулся Виктор. «Меня не так легко вывести из себя», — проворчала девушка. «К тому же они следили за всем молча. Однако чувствительные волны от них исходили неприятные. Я еще до конца с аурой не разобралась, но их отрицательное отношение ко мне трудно не заметить. Они просто пока не понимают, почему весьма востребованный курс ведет не псион», — пояснил Виктор. «Вот увидишь. Скоро преподаватели разделятся на две группы. Одни попытаются понять, как работает твоя методика, чтобы усовершенствовать свои курсы. Другие будут всячески препятствовать твоей деятельности». «А разве у тебя такого не случится?» «Конечно, случится, но гораздо позже, когда появятся немногочисленные результаты моих издевательств над студентами. У тебя же эффект все обнаружат намного раньше и нагляднее. После твоего обучения значительно повысится восприимчивость детей. Эти группы будут сильно опережать сверстников». «И что мне тогда делать с появившимися врагами?» «Ну, в самом деле, не открывать же здесь новую войну метаморфов против псионов», — уставилась на Виктора Анила. «Ой, да не переживай, будут гадить из-под тишка. Впрочем, посмотрим на их реакцию», — усмехнулся Виктор. «В конце концов, нас здесь ничего не держит. Не получится устроиться надолго, будем искать другое место. Время на нашей стороне. Будем учиться становиться сильными». «И ты будешь учиться?» — удивилась Анила. «Надо», — вздохнул Виктор. «Ты же уже поняла возможности духа пилота этого корабля. К сожалению, без его помощи я пока могу делать только это». Виктор вытащил руку из-под покрывала и повернул ладонью вверх. На ней тут же возник огненный шарик. «А у меня так получится?» — заинтересовалась Анила. «Не сомневайся», — кивнул Виктор, убирая с руки огонек. «Только подумать!» — мечтательно уставилась в потолок девушка. «Метаморф становится псионом. Родственники будут в шоке». «Ты будешь гораздо сильнее псионов», — хмыкнул Виктор. «Как древние хозяева, о которых упоминал дух?» — удивленно приподняла брови девушка. «Сильнее. Гораздо сильнее», — снова улыбнулся Виктор. «Вся их сила заключалась в манипулировании духами. Мы же будем творить магию сами». «Подожди, значит, наша защита, мысли-связь и есть магия? Но это же невероятный уровень знаний. А ты говоришь, надо учиться». Проскочили нотки недоумения в голосе Анилы. «Ну вот, почти обо всем и догадалась. Значит, кое-что здесь работает», — с усмешкой ткнул Виктор пальцем в лоб девушки. «Но тогда зачем тебе учиться, если ты можешь делать такие вещи?» — не поняла она. «Дело в том, что у меня получается это только в специальном пространстве, отделенном от окружающего мира. Этакий магический корабль в миниатюре. Скрытое пространство в этом колечке». Виктор показал артефактное кольцо на пальце. «Здесь моя магия работает в полном объеме, а вот в обычном мире сбоит. Очень надеюсь, что получится добраться до магии и в реальности». Анила тут же забросала Виктора и другими вопросами. Ему пришлось рассказать кое-что о себе, о древних хозяевах и предках метаморфов. Скрывать от девушки эти факты было уже бессмысленно, так что парочке удалось заснуть только далеко за полночь. Середина следующего дня. Тренажерный зал. «Мирт, что за фигня? Может, программа сбоит?» С удивлением перевел взгляд с виртуального экрана на своего друга парень. Тому только что пришли результаты теста с тренажера. «У нас обоих на разных установках. «Думаешь, такое возможно, Силан?» Задумчиво покачал головой тот, оторвавшись от своих данных. Было о чем размышлять. «Но это же нереально!» — возбужденно тряхнул головой студент. «За жалкие сутки достижения не могут вырасти сразу в два раза. Еще день назад я поднимал 150 килограмм, а сегодня свободно выжил 300. Ты же не думаешь, что это результаты вчерашней тренировки у того странного препода?» «У тебя есть другие объяснения», — почесал затылок Мирт. «Нет». Снова уставился на виртуальный экран Силан. Пробежав глазами по результатам теста, он проворчал. «Хочу признаться, что вообще больше не собирался идти на занятия к этому тирану, но это...» Он ткнул пальцем в тест. «Слишком убедительный аргумент, чтобы продолжить истязание. Не пойму, как пережил эту ночь. Меня ломало и крутило так, что я вообще думал, помру, и это учитывая, какую слоновью дозу наркотика мы приняли». «Ни одного тебя так накрыло», — покачал головой Мирт. «А ведь этот мутный тип прекрасно знал, что должно случиться, и именно поэтому направил нас в тренажерный зал. Признаю, одна ночь ужасов стоит таких результатов. Так что на завтрашнее занятие пойду обязательно. Где-то в сети встречал статьи по поводу стимуляции мышц с похожими результатами. Там применялись очень дорогие специальные боевые энергетики, а здесь палочный метод с такими же результатами. Если дальше эффект не пропадет, на что я очень надеюсь, то мы вытащили счастливый билет. После окончания академии нас в любую военную контору заберут без всяких рекомендаций». «О, моя подруга звонит. Не сомневаюсь, что по тому же поводу», — подключился к входящему каналу связи Силан. «Привет, Риса. Рад, что ты выжила». «Согласен. Жесть. Мы тоже чуть не сдохли. Но, знаешь ли, результаты порадовали». «Ага. Значит, и у тебя возникли сомнения по поводу работоспособности программы». «Что? На двух тренажерах проверила?» «Нам проще. Мы с Миртом стоим рядышком и тихо офигеваем». «Что, решила тоже продолжить истязание?» «Ну, значит, завтра встретимся. Пока». Силан переглянулся с другом. «Пошли, что ли, на занятия? Методика у этого ненормального препода странная, но работает. Интересно, что он нам завтра предложит?» «Я прогнал по сети запрос по системе 5С», — оторвался от коммуникатора Мирт. «Пусто». «Наверняка что-то из секретных техник спецназа», — кивнул Силан. «Если выживем во время занятий, порвем конкурентов на курсовых соревнованиях, как бедных зайчиков». «Это ты прав», — покачал головой Мирт. «Если выживем, не зря курсу присвоен максимальный уровень сложности». Задумчивые студенты покинули тренажерный зал. Результаты даже первого занятия их обнадежили, но методы странного препода пугали. Кабинет главы академии. «Соня, ты уверена, что поступаешь правильно?» — скривился начальник службы безопасности академии Тим Эльтак, неуверенно поглядывая на псионку. «Ой, Тим, даже не сомневайся», — усмехнулась псионка, кивнув другу на кресло. «Ты не видел, как работает эта парочка. Боевики — высший класс. Если они хоть немного подготовят наших детей, их присутствие в академии уже окупится». «Но ты же понимаешь, что их легенда — это полная липа», — покачал головой мужчина, устраиваясь на предложенное место. «Предполагаю», — кивнула Соня. «Однако таможенный скин не обнаружил их данные в базе преступников, а ведь ты знаешь, что он лишь немного уступает по объему закрытой базе госбезопасности. Мало того, история этой семьи прослеживается на протяжении длительного времени». «Это говорит лишь о том, что соответствующая служба очень хорошо поработала», — недовольно отмахнулся мужчина. Вот и приглядывай за ними на всякий случай. Это твоя работа», — улыбнулась псионка. «Куда я денусь?» — скривился Тим. «Что там с результатами проверки по поводу нашего похищения?» — сменила тему Соня. «Сложно все», — пожал плечами мужчина. «Утечка могла быть как у нас, так и у службы на местах по каждому претенденту на учебу в академии. Пока определили только список лиц, допущенных к операции. Соответствующие службы работают. Да, ты в курсе, что под тебя копает Луис?» «Это по поводу левых преподов?» — скривилась Соня. «Предложить идиота в один раз — это ошибка», — проворчал Тим. «Но попытаться впихнуть их сюда во второй раз — уже тенденция. Мало того, его фокус вполне мог получиться, если бы твое похищение удалось. Новый присланный сверху исполняющий обязанности начальника академии должен был подмахнуть список, не глядя. Тогда у твоего зама на выборах вполне мог появиться перевес в голосах». «Думаешь, я держусь за это место?» — ухмыльнулась Соня. «Знаю, что нет, но ты мне на нем нравишься», — поддержал ее улыбку Тим. «А куда будет рулить новый глава, непонятно. С этим типом я точно не сработаюсь». «Ладно, должна признать, что мне твоего ворчания тоже будет не хватать», — довольно кивнула Соня. Старому другу она безоговорочно доверяла. В свое время они провернули немало достойных дел. А сколько их еще будет? Да и сейчас не стоит забывать о других хороших знакомых, попросивших помощи. Она согнала с лица улыбку и добавила: «Я постараюсь как можно лучше позаботиться о нашей неожиданной клиентке». Интуиты подвернулись в нужное время. Да и ей с ними повезло находиться. Никто не свяжет ее с происшествием в системе Тимата. «Но ты со своей стороны все же присмотри за девочкой. Вдруг произошла утечка на той стороне, и похищение группы затевалось именно из-за ребенка». «Не думаю, но намек понял», — кивнул Тим. «Все, тогда иди работай». Следующий день для семьи метаморфов почти повторил предыдущий. Разве что на вечернее занятие к Виктору пришла всего одна студентка. Хрупкая девушка небольшого роста с ожиданием смотрела на преподавателя. Ее аура отсвечивала множеством чувств, начиная со страха и волнения и заканчивая любовью. Девушка еще больше смутилась, когда преподаватель некоторое время внимательно ее рассматривал. Метка менталистки на обтягивающем тренировочном комбинезоне Виктора позабавила. Но что за недомаги эти псионы? Разве можно ограничивать возможности адепки жизни какими-то рамками? Мысленное воздействие — лишь малая часть способностей девушки. Впрочем, это вина тех методик подготовки, которые он наблюдал на занятиях других преподавателей. Всех студентов, независимо от степени одаренности, принудительно загоняли в заранее определенные рамки, отсекая все непонятные явления. Конечно, с одной стороны, это уменьшало количество опасных и даже смертельных случаев в процессе обучения, но с другой — не давало развиваться уникальным дарам самих студентов. «Ну, что скажешь?» «Желание научиться чему-то новому преобладает над всем остальным. Должна выдержать». «Это я и так вижу. Только откуда у нее такая смесь любви и страха?» «Ты с ней вроде не пересекался. Я бы помнил. Кстати, могу тебя обрадовать. Она нам подходит. Так что в этой вселенной есть неплохие кандидатуры для создания и продолжения рода». «Ты опять за свое, сводник». «Да ладно, остынь. Говорю только о том, что здесь есть хорошие претендентки на место рядом с тобой, кроме нашей непонятной метаморфки. С этой девчонкой все равно ничего не получится. Влюблена она точно не в тебя. Есть, конечно, предположение, но лучше спросить, а заодно и успокоить. Он как дрожит, боится ведь, но все равно пришла». «Тут и так все понятно», — подружка одного из парней, которых я вчера гонял. Скорее всего, он кое-что ей рассказал о результатах вчерашней тренировки. Вот девушка и прибежала, чтобы не отстать от жениха. Она сегодня одна. Может, тогда не будем издеваться и обойдемся массажем? Нет, пусть страдает, как и остальные. К тому же это полезно для организма, тем более жизнючки. Не стоит нарушать разработанную методику. Думаю, со временем количество студентов на занятиях будет расти. Для восприятия остальных будет лучше, если пользоваться одними и теми же приемами на различных уровнях подготовки. Плавным движением Виктор сел на траву перед удивленной студенткой, и необычный ход немножко притушил ее страх. «У тебя есть потенциал и желание», — глядя сверху вниз, сообщил Виктор. Девушка не ответила, но по ауре пробежала волна облегчения. Студентка переживала, что странный преподаватель не станет ее учить, как некоторых других. Все же ее комплекция не очень подходила для роли боевика. Дальше началась тренировка, как описывал ее жених. Резкие болезненные удары преподавателя сбивали медитацию и постоянно роняли ее тело на траву из различных неустойчивых позиций. Как и говорил Мирт, действия препода очень походили на издевательство, но в отличие от жениха, Ната была менталисткой. За время учебы она отлично изучила собственный организм. Для нее было трудно не заметить, как мгновенно изменяется нервная система. Каждый удар преподавателя приводил к перестройке центра управления той или иной мышцы или группы мышц. Это походило на уже знакомую химическую стимуляцию нервной системы. Однако там просто наблюдалась перегрузка и напряжение в нервных волокнах. Здесь же словно какой-то насос или поршень прочищал нервный канал и расширял его, стимулируя в дальнейшем развитии дополнительной системы управления нейронов. Теперь Нате стало понятно, откуда возникали ночные фантомные боли, которые трудно унять даже наркотикам. На самом деле они ведь проявлялись не в организме, а в сознании, которое заново настраивалось на измененную нервную систему. Степень подготовки Наты позволяла предположить, что достигнутый уровень управления будет сохраняться длительное время. Более того, при соответствующих нагрузках он закрепится на постоянной основе. Этот факт на самом деле обещал взрывное усиление всех мышц именно за счет лучшего управления. Ни о чем подобном девушка не слышала. Так что методика тренировок наверняка использовалась где-то в спецподразделениях. Поэтому Ната окончательно решила пройти курс полностью и заставить сделать то же самое своего жениха. В конце концов, фантомные боли можно пережить. Не такие уж они и длительные. Глава 18. Чужая война. Ритм жизни беглой семейки вроде бы наладился. Враги рода метаморфов на некоторое время сбились со следа. Да и с учетом возможностей духа пилота, Виктор чувствовал себя более уверенно. Еще немного времени, и у него появится собственная магия. Конечно, это не те сверхвозможности, которые он получил в башнях, но и прямые манипуляции с простыми стихиями тоже неплохо. У прежних учеников, попавших сюда раньше, и того не было. С утра, отправив Анилу со старшими детьми в академию, Виктор снова пошел бродить с Мией по туристическим достопримечательностям города. Постоянно заниматься тренировками с жизненной силой все равно невозможно. Создание многочисленных силовых нитей требовало осторожности и последовательности в наращивании их количества. Организм мага или метаморфа способен перестраиваться почти мгновенно, а вот аура, на которую завязаны жизненные силы и энергетические каналы, так быстро перестроиться не могла. Требовалось постепенное изменение. Виктор не унывал. Знакомство с империей псионов тоже необходимо. Используемая техника здесь несколько отличалась от уже знакомой Виктору. псионы частенько применяли искусственно созданные силовые поля. Следовало разобраться. К тому же Виктору не хватало профессиональных знаний о современных науках, хотя за время пребывания в этой вселенной он уже набрался поверхностных. Впрочем, этого хватало и для жизни, и для работы. Политическое устройство империи походило на союз свободных планет, контролируемый метаморфами. Только здесь главенство занимали псионы, и единолично правил клан императора. В отличие от метаморфов, которые скрывали свои возможности от человечества, у одаренных в империи привилегий в обществе было намного больше. Простым людям это не очень нравилось, не столько из-за законов, сколько из-за пренебрежения к ним со стороны некоторых одаренных. Нельзя сказать, что количество неадекватов среди псионов зашкаливало, но влияло воспитание подрастающей молодежи в атмосфере превосходства. Существовали законы, защищающие обычных людей от произвола, но, как Виктор уже убедился ранее, в ресторане применение их оставляло желать лучшего. Однако изучение государства не основная причина частого посещения города Виктором. Он вполне мог заниматься своими делами и на корабле, но с точки зрения внешнего наблюдателя это выглядело бы подозрительно. Обычный человек, пусть даже интуит, имея достаточно средств и попав на туристическую планету, вряд ли смог бы игнорировать многочисленные доступные варианты отдыха. К тому же не стоило лишний раз напрягать местные службы безопасности или что у них тут есть. Симбиот не раз замечал аккуратную слежку за интуитами. Конечно, контролировать все натыканные вокруг видеокамеры он не мог, лишь частенько засекал специальные команды, которые заставляли объективы поворачиваться в сторону Виктора. Иногда в недоступных камерам местах прогуливающегося мага сопровождали профессиональные наблюдатели. Обычный человек не способен заметить такую слежку, но симбиоту это труда не составляло. Впрочем, на эту тему Виктор не переживал. Так и должно быть. Странную семейку интуитов, допущенную к секретам Академии, спецслужбы государства не могли оставить без надзора. После небольшого перекуса в знакомом ресторане Виктор с Мией еще некоторое время побродили по городу и вернулись на корабль. «Папа, Вик, а я могу стать псионом?» — неожиданно задала вопрос Мия, когда шлюз закрылся за их спинами. «Конечно, можешь», — улыбнулся Виктор и погладил девочку по волосам. «Тогда я тоже хочу учиться как брат», — наклонив голову, посмотрела она на наставника. «Тебе пока нельзя», — покачал головой Виктор и пояснил. «Детский организм не приспособлен к таким специфическим нагрузкам». «Я уже не ребенок?» — нахмурилась девочка. «Ну все, теперь эта упрямица тебе всю плешь проест». Ей в любом случае магией заниматься пока рано. Хотя энергетические каналы уже есть и вполне себе активированы, но они быстро растут и еще перестраиваются. Впрочем, выход имеется. Думаю, развитие жизненных сил девочке не помешает. Этот процесс как раз будет хорошо влиять на способности организма в целом. «Мало того, стихии ей тоже будут доступны. Жизненная сила не способна навредить ребенку, а магию она может творить через нее». «Да, странно. Я как-то об этом сразу не подумал. Надо же, как мне забили мозги наставники в башнях. Интересно, почему они давали только магию, а развитие жизненной силы игнорировали?» «А как ты это представляешь? Ускоренное время в башнях — это все же отдельный виртуальный мир. Настроить уже готовые способности организма не составляет труда, а вот за короткий промежуток времени создать что-то новое не так просто». «А если подумать? Вдруг нас и отправили сюда, чтобы развивать то, что невозможно натренировать в башнях?» «Согласен. Тогда получается, что мы не найдем обратный портал, пока не овладеем жизненной силой на новом уровне. Ты знаешь, мне эта идея нравится». «Интересно получается. Древние наверняка заложили основы развития псионов. Можно даже предположить, что современные одаренные — их далекие потомки. Вот только древним не хватило сил или времени полностью разобраться с жизненной силой, хотя портал к духам открыть получилось. Метаморфы же сразу пошли по пути приспособления к миру, и шансов на возврат у них не было. Два раза ха-ха. Обе группы осели в этой вселенной, однако древние вымерли, а метаморфы прекрасно себя чувствуют. Предательство потомков не дало древним возможности вернуться. Мало того, не без оснований подозреваю, что и вернуться должны были не все ученики, а лишь те, кто прошел испытание. Подскажи мне, зачем великим магам какая-то слабенькая жизненная сила, которую не могут дать наставники в башнях? А если нам только кажется, что она слабенькая? Нет, что-то в этом есть. Надо тренироваться. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Так что и с Мией есть смысл позаниматься. Ты же точно решил, что подопечных не бросишь? Ну, раз уже не ребенок, — с усмешкой посмотрел Виктор на девочку, — то пошли учиться. Ура, ура! — захлопала та в ладоши. Я скоро стану псионом. Виктор промолчал. Он показал Мии комплекс специальных упражнений для развития жизненных сил. Память у метаморфов тренируют с детства, так что повторять не пришлось. Ребенок с упорством принялся осваивать новую практику, а Виктор занялся своими нитями. Среди дня по мысли связи с Виктором связалась Анила. «Посмотри, что это за странная магическая фигня возникла посредине поляны», произнесла она, переслав Виктору картинку. «Забавно. Искусственный вихрь стихий», — задумчиво пробормотал Виктор. «С утра этого не было, а поляну я не покидала. Это уже мое третье занятие на сегодня», — добавила девушка. «Ну-ка, напряги магическое зрение и постарайся заглянуть под землю», — попросил Виктор. Он примерно догадался, что это такое, но лучше получить подтверждение. «Тяжело», — пробормотала Анила. Она еще с трудом различала магические поля и ауры без помех, а тут требовалось смотреть сквозь землю. «Вижу какое-то уплотнение». «Так я и думал», — сам себе кивнул Виктор. «Это слабенький шумовой артефакт. На обычных людей и одаренных он действовать не должен. Я так понимаю, ты сейчас занимаешься с группой, в которую входит Нерав с подругой?» «Да, как ты догадался?» «Ой, да не удивляйся. Нетрудно предположить, что проявились наши недоброжелатели. Не думал, что это произойдет настолько быстро. Подброшенная штучка способна вывести из равновесия как раз стихийно инициированного мага, каким и являлась до нашего знакомства Элиза. Должен был произойти неконтролируемый всплеск ее способностей. В общем, я бы не стал завидовать ближайшим окружающим в этот момент. Впрочем, можешь не переживать, теперь ей эта штука не опасна. Посмотрим, как отреагирует на это неприятель». Даже не могу сказать, на кого направлена эта диверсия, на Элизу или Нерава. Дам задание духу забраться в сеть Академии и посмотреть, кто прибежит проверять несработавшую закладку. Продолжай спокойно заниматься. Возможно, действуют не наши враги, но раз мы взяли девочку под защиту, обещаю, ответ им не понравится. До вечерних занятий Виктор снова пробовал управлять нитями. Впрочем, и тренировки Мии принесли свой результат. Девочка устала и теперь не стремилась сопровождать Виктора в академию. Оставив ее на судне, Виктор пошел на занятия. Новых студентов не добавилось, но и количество учеников не уменьшилось. Два парня и девушка уже с интересом встретили наставника. «Ну что, страдальцы, пришли в чувство?» — улыбнулся Виктор, хитро поглядывая на учеников. Теперь не было смысла держать каменную морду при экзекуциях. «А нельзя ли обойтись без ночных примазваганий?» — посмотрел на него самый разговорчивый студент. Прошлой ночью чуть не сдох, хотя и догадался, что это лишь фантомные боли». «Награда же того стоит», — продолжал ухмыляться Виктор. «Это да», — кивнул студент. «Раз вы не сбежали после нашей тренировки, то можем продолжить», — стал серьезным Виктор. «На первом занятии я вас немного обманул. Сегодня еще есть возможность прервать обучение без особо тяжелых последствий. Разве что несколько месяцев помучитесь от неконтролируемых болевых всплесков. Это будут результаты рассогласования сознания с телом. Достигнутый уровень силы при этом у вас уменьшится лишь незначительно. Однако после сегодняшнего занятия прерывание цикла обучения уже будет недопустимо. Без моего контроля ваше сознание не справится с изменениями в организме. В лучшем случае вам будет обеспечена психушка, но в худшем — просто превратитесь в растение». «Мы решили идти до конца», — переглянувшись с товарищами, облизал сразу пересохшие губы разговорчивый студент. Собственно, по аурам Виктор и так видел настрой учеников, но лишнее подтверждение точно не повредит. Сознание студентов получит дополнительный пинок, а это совсем неплохо, поскольку предстоит сложное вмешательство в мозговые процессы молодых людей. Ну, раз с окончательным решением определились, Виктор, наконец, познакомился с учениками. Раньше это делать было бессмысленно, те могли отказаться от обучения. Самый разговорчивый из них — Силан. Парень занимался на факультете стихии Земли. Как магию, псионы были слабы, но это не мешало им работать со стихиями напрямую, без каких-либо заклинаний, используя лишь облако жизненной силы. Именно поэтому стихийные энергетические каналы, в отличие от жизненных в ауре, совершенно не развивались, хотя и обязательно присутствовали. У парня Виктор еще обнаружил слабый доступ к воде. Но это и понятно, данные стихии друг с другом не конфликтовали, а в любом камне, хоть и в мизерном количестве, присутствовали вода и воздух. Псионы обучали студентов в большинстве своем чисто интуитивно, поэтому делали упор на манипуляции самой развитой стихией, подчиненной ученику. Девушка Силана Риса по возможностям мало чем отличалась от парня. Та же стихия земли и немного воды. Второй студент, Мирт, имел доступ к стихии воздуха, хотя у него Виктор обнаружил и зачатки управления огнем. Именно его подругой оказалась менталистка Ната, посетившая недавно второе занятие. Прежде чем начать тренировку, Виктор попросил студентов продемонстрировать результаты обучения по профильному курсу. Стандартные щиты на поляне это вполне позволяли. Знания магу нужны были не просто так. Во-первых, он пристально наблюдал за процессами в аурах и физических телах при манипуляциях со стихиями. Это требовалось для дальнейшего обучения. Вмешательство Виктора не должно нарушить цикла перемещения энергии из ауры в тело и обратно. Во-вторых, ему самому необходимо научиться контролировать стихии через жизненную силу. То, что он наблюдал на занятиях преподавателей псионов, не давало полной картины процесса. Там ведь шло именно обучение, разбитое на шаги и этапы. Один момент не создавал полной картины. Теперь же Виктор видел весь алгоритм в действии, да еще и с разными стихиями. Магу не мешало даже то, что студенты в основном работали интуитивно, ведь стандартного обучения не было. Преподаватели просто подстраивались под возможного одаренного, лишь немного подправляя его за счет методик развития контроля сознания. «Так, я понял ваши возможности», — наконец прервал тесты Виктор. «Теперь переходим к нашим занятиям. Как вы догадываетесь, избиение продолжится». Тень улыбки мелькнула на лице Виктора. «Эх, а я так надеялась», — загрустила Риса. Ей ночь после первой тренировки далась совсем непросто. Только любовь к Силану, с которым они хотели создать семью после окончания академии, заставила ее собраться и двигаться дальше. «Сегодня мы займемся вторым С», — продолжил Виктор. «Это будет слабость. Ваше тело научится расслаблению. вам станет доступна запредельная для человеческого тела гибкость. «Эх, чувствую, ночка будет еще та», — вздохнул Мирт. «Вы справитесь», — улыбнулся Виктор. «Сознание уже получило определенный опыт, так что для нейтрализации последствий тренировки на ночь понадобится всего 3 таблетки эйфорина». «Это немного радует», — ухмыльнулся Силан. Как и в прошлый раз, Виктор передал на коммуникаторы студентов картинки и описание необходимых поз. Процесс пошел. Поляна огласилась охами-ахами и шипением получающих удары студентов. Указка Виктора, обернутая плетью жизненной силы, то и дело стимулировала определенные группы мышц учеников. «Ты нашел тех, кто заложил артефакт на поляне?» — поинтересовалась Анила вечером, когда устроилась на кровати рядом с Виктором. Разговаривать можно было и мысленно, но настоящая речь хоть и медленнее, но гораздо привычнее. «Дух пилот нашел негодника», — кивнул Виктор. «Мы знакомы с этим типом. Это один из студентов Академии, что привязался к нам в ресторане. Конечно, до старых данных с камер наблюдения, не взломав скин, добраться невозможно, но к текущему сигналу ПИД подключается без проблем». Именно знакомый студент примчался после занятий к заложенному артефакту. Хотел посмотреть, почему тот не сработал. Однако, не найдя причины, закопал его снова. Наверняка фокус с внешним возбуждением неуравновешенного одаренного срабатывает не всегда. «Отомстить, — решил гаденыш, — удивилась Анила. «Не все так просто», — вздохнул Виктор. «Кто-то слил ему информацию о состоянии Лизы. Сильно сомневаюсь, что обычному студенту удалось взломать базу из киноакадемии, в которую даже Пит старается не влезать. Здесь замешаны преподаватели или руководство. Мне это не нравится». Во время неконтролируемого всплеска сил одаренного большинству окружающих грозит смерть. Тем более противник наверняка думал, что ты обычный человек, хоть и интуитка. Погасить выброс стихии простым людям невозможно. Физически не пострадала бы только Элиза. «Значит, все-таки очередное покушение на сына», — нахмурилась девушка. «Нет, что-то здесь не вяжется», — проворчал Виктор. Ему не нравилась резко обострившаяся ситуация. «Применив изменения, вы бы с Неравом выжили, хоть и пострадав. Наши враги не могли этого не знать. Камеры на поляне не смогли бы выдержать энергетического выброса. К появлению медиков и спасателей вы бы уже пришли в норму. Это может удивить посторонних, но особых угроз для вас не несет, в отличие от остальных. Соня предполагает, что мы с тобой псионы, так что удар направлен даже не на нас, а на нее». «Именно она привезла в Академию опасную студентку. Современная наука не может бороться с таким неуравновешенным состоянием одаренных. Насколько удалось выяснить Питу, с огромным трудом выживает едва ли 5% из так называемых порченных студентов, да и то из-за плохого контроля собственных сил псионы из них получаются слабенькие». Опять же, главе Академии это хорошо известно, и все же Соня пошла на риск с девочкой еще до нашего знакомства. А потом вообще свалила проблему ребенка на нас, воспользовавшись влиянием Нерава на Элизу. Эх, кажется, мы влезли в какие-то местные разборки. Анила некоторое время молчала, а потом возразила. «Но здесь явно замешаны пираты. А в той зоне, где произошло похищение группы будущих псионов, они плохо контролируются метаморфами. Подопечные твоих родичей могли просто выполнять заказ», — предположил Виктор. «Хотя им и не сообщили, что целью являются именно псионы. А вот это уже опасно для вашего государства из-за возможного конфликта с империей». «Данных для анализа пока маловато. Впрочем, не переживай, в любом случае у нас есть возможность вовремя отсюда убраться». Успокоенная Анила повернулась на другой бок и мгновенно уснула. Словам наставника она уже верила безоговорочно. «К сожалению, Виктор не знал всего. Еще до рассвета произошли непредвиденные события. «Хозяин, у нас гость. Соня Эль-Хорра стучится у двери шлюза. Канал личного коммуникатора у нее заблокирован. Аура гостьи сильно возбуждена». 4 часа ночи. Что ей понадобилось? Как внешняя обстановка? Опасности не обнаружено. Пропусти псионку. Просто так она бы ночью не стала нас беспокоить. Возможно, кто-то доложил ей об артефакте на поляне Анилы. Поговорим. Когда псионка появилась в каюте, отведенной под кабинет Виктора, аура у нее еще больше полыхала тревожными цветами. Чего там только не было. Волнение, страх, вина, надежда и куча других эмоций. Виктор кивнул на кресло и сразу вручил псионке стакан с успокаивающим напитком, мгновенно доставленным с помощью корабельного полевого робота. Соня, не раздумывая, влила в себя весь объем жидкости. «Фух, самое время. Кажется, полегчало», — пробормотала она, возвращая стакан на поднос робота. Тот ничем не выдал свою полевую сущность, внешне маскируясь под простейшее домашнее устройство. «Что-то случилось?» — улыбнулся Виктор, предлагая гостю перейти к цели необычного ночного визита. «Даже не знаю, с чего начать», — виновато посмотрела на него псионка. «Наверное, сразу прошу прощения за то, что втянула вас в неприятности». Она взмахнула рукой, останавливая ответ Виктора. «Прошу сначала меня выслушать». Виктор молча кивнул, присаживаясь в кресло напротив. «Итак, начну сначала», — вздохнула Соня и принялась быстро говорить. «Все закрутилось с того момента, когда мой друг попал в беду. К сожалению, клановые войны в империи — не редкость. Враги устроили против него уже много диверсий. В одной из них погибла мать Элизы. Но это было давно. А вот недавно произошло покушение на него самого. Дочь при этом присутствовала. Именно тогда что-то случилось, и у девочки возник энергетический всплеск. От нападавших даже пепла не осталось, и это учитывая, что они находились в штурмовой броне. Такой силы был плазменный удар. Удивительно, что телохранители отца и девочки не пострадали. Именно поэтому после его просьбы я согласилась спрятать Элизу в академии. Ее последующие выбросы энергии удалось взять под контроль с помощью химии. Сразу могу предположить, что недавнее похищение моей группы детей не связано именно с девочкой. Хотя и абсолютно утверждать это мнение не берусь. Все же, пока мы находились на пиратском судне, химия еще действовала. Спасение с вашей помощью меня сильно обнадежило. А тут еще и положительное влияние вашего сына на состояние Элизы. Именно поэтому я оформила ваше опекунство над девочкой. Боюсь, что втянула этим вашу семью в клановые разборки. Все сильно осложнилось сегодняшней ночью. Моего друга подставили, и теперь его клан объявили врагом империи. Силовым службам не составит труда быстро найти след Элизы, даже несмотря на то, что она попала под защиту Министерства науки. Пострадают и те, кто оказывал помощь членам клана, и я в их числе. Из-за моих действий под удар попадет и ваша семья. Возможно, моему другу удастся оправдаться, но пока его клан ушел в подполье. К сожалению, у нас нет такой возможности. Начальник СБ на Академии, мой хороший товарищ, он с помощью Искина заблокировал поступающие по его службе приказы, но это задержит их выполнение на территории Академии не больше, чем на сутки. Прорваться через орбитальные станции у нас не получится. Там уже введены в действие соответствующие запреты. Ваша яхта наверняка в списке блокировки. Крохотный шанс выжить и не попасть в руки врагов у нас с Элизой есть, но, возможно, «Вам лучше сдаться службам правопорядка. Вы не знали, кого принимаете у воспитанницы, да и врагам империи ее родственники тогда не числились». «Для нас это не выход», — покачал головой Виктор, обдумывая необычную ситуацию. «Мне не обязательно причаливать к станциям или разгоняться. Можно уйти в прыжок прямо из атмосферы или даже со стоянки. Однако ресурсы топлива и слабый двигатель ограничивают зону перехода. Раз яхта попала в запрещенный список, ремонтироваться или заправляться на легальных стоянках у нас не получится. На их штурм ресурсов уж тем более не хватит. Пиратские базы нам недоступны. Мы их просто не знаем». «Можно спрятаться в какой-нибудь необжитой системе. Ресурсов судна для маленького экипажа теперь хватит надолго». «Экипаж разрастется, придется забрать с собой студентов, начавших у меня обучение. Без моей помощи их сознание не справится с возникшей нагрузкой. Другими словами, они сойдут с ума». «Не страшно, запасов теперь все равно достаточно не на один год». «Сдохнем от скуки, да и применять магические техники при обучении на судне не совсем правильно. Соня упоминала про шанс. Надо послушать». «Вы что-то говорили о выживании», — посмотрел Виктор на псионку. «Академию не зря построили на планете», — криво усмехнулась Соня. «Много лет назад недалеко от этого места находился крупный исследовательский центр. Именно на его базе потом создали Академию. А исследовал он ни много ни мало портал в другой мир. Управлять им мог только менталист высокого уровня. С тех пор так и возникло правило, что главой Академии мог стать только псион этого направления. К сожалению, портал опасен. Ни одна экспедиция обратно не вернулась, хотя пройти через него и некоторое время находиться рядом с ним с той стороны вполне безопасно. Наша техника там не работает. Все, кто удалялся от портала назад, не возвращались. Исследования были свернуты, когда во время очередной экспедиции из него вырвались опасные сущности. Данные об этих событиях уничтожены. По месту расположения был нанесен орбитальный удар. Сейчас на этой территории каменистая пустыня. Как ни странно, портал уцелел, но открывать его больше не стали. Так что есть возможность выжить, если на время спрятаться от всех за гранью». «Это точно не наш мир. Здешняя техника у нас работала бы без проблем, поскольку нормально действует в твоем артефактном кольце». «Зачем учителям башен работающий портал с другим направлением?» «Ну, например, обнаружить мы его не можем. Открыть можно только ментальной магией, да еще основанной на жизненной силе, чему в башнях обучиться не получится. Ведет вообще непонятно куда. Значит, там есть еще один уровень знаний, необходимых для возвращения. Древние ведь как-то нашли портал духов». «Что-то есть у меня подозрение, что этих порталов здесь как блох на уличной шавке. Только обнаружить их без специфических навыков невозможно. Однако все равно меня это радует. Мы на верном пути. Придется освоить способы псионской ментальной практики». «Что там за мир?» — поинтересовался Виктор. «Сведений нет», — пожала плечами Соня. «Те же самые каменные кучи, что и на входе. Я открывала портал всего один раз, когда случайно нашла записку в дневниках одного из псионов, возглавлявших руководство первых потоков Академии. Удаляться от выхода побоялась. В записке об этом написано красными буквами. Других сведений в базах данных не только Академии, но и Министерства науки я не обнаружила». «Размер портала большой?» — спросил Виктор. «Крупный человек пройдет в полный рост. Как часто ты можешь открывать его?» «На приказ сил почти не тратится. Думаю, сколько надо, столько раз и открою». Если включу режим маскировки, то спрятать корабль в каменных залежах можно без проблем. Нам на самом деле все равно, где прятать яхту. Пусть Пит имитирует вылет за пределы атмосферы и разгон для прыжка, а потом незаметно спустится к порталу. Нас уж точно на планете искать не станут. Думаю, все получится. Очень уж хочется исследовать портал, к тому же есть желание взглянуть на очередную подставу от учителей башен. Вообще не понимаю, чего они хотят от бедных учеников. Псионка ожидала решения Виктора. Его спокойная реакция погасила основную волну страха в ауре девушки, но вина за втягивание интуитов в конфликт пока никуда не делась. Виктор прямо посмотрел на псионку. «Придется выдернуть из академии 4 студентов старших курсов, 2 парней и 2 девушек. Они начали обучение по моей методике. Прервать его нет возможности. В лучшем случае псионы потеряют свои способности, а в худшем сойдут с ума». «Можно им оформить внезапный вызов на практику», — задумчиво произнесла Соня. «Такое часто происходит у нас со студентами старших курсов. Ребятам заработок, а академии престиж. Их пропажу с нами не сразу свяжут. Возможно, к тому времени мой друг докажет свою невиновность. Одно дело клановые войны, и совсем другое — предательство империи. Тогда нам вообще ничего грозить не будет. Ну, конечно, со стороны имперских законов. Враги клана никуда не денутся, пока не будет мира». «Хорошо, с этим решили», — кивнул Виктор. Соня поднялась с кресла. «Еще с нами уйдет мой товарищ Тим Мельтак. Он глава СБ Академии. За противодействие имперским приказам ему грозит наказание. Сейчас он готовит транспорт для доставки нас к порталу». «Нет», — отмахнулся Виктор. «Поступим по-другому. Пусть подготовленная им машина доберется пустой до гражданского космодрома. Это добавит лишний след для безопасников, когда те начнут разбираться с нашим исчезновением. Мы же воспользуемся яхтой». «Судно обнаружит с орбиты», — возразила псионка. «У нас не совсем простая посудина», — усмехнулся Виктор. «Гарантирую полную секретность перемещений корабля. Будь двигатель чуть мощнее, можно было бы вообще свалить из империи, но пришлось бы забуриться слишком далеко, чтобы нас не выдали». «Ага», — обрадовалась Соня. «С яхтой у входа в портал у нас повышаются шансы выжить. В крайнем случае есть возможность сбежать с той стороны и переждать опасность на судне. Сейчас с Тимом все решим. Мы со студентами и необходимыми для похода запасами прибудем на стоянку в течение часа. Ждем вас». Виктор проводил поспешившую псионку до шлюза. Детей будить не стал. Рассказать о событиях им можно и потом. Анила и так была в курсе. Виктор транслировал ей разговор с Соней. Через час едва машина с псионами и студентами нырнула в грузовой отсек, и яхта стартовала со стоянки. Разрешение на взлет с планеты обеспечил Тим. Минуя орбитальные причалы, судно пошло в разгон. Скорость росла с такой быстротой, что таможенные катера не смогли догнать нарушителя стартового регламента. У военных из оборонного пояса тоже не получилось перехватить яхту. Она исчезла с экрана до приближения к системным крепостям. Вскоре под полем невидимости судно вернулось к планете и спряталось в каньоне недалеко от места расположения портала. Конец книги. Текст читал Артем Мрак.